она описана в первой книге «Законы счастливой жизни». И она называется «Время и режим дня». Эта тема... Мне не поставили. Эта тема, она очень важна. Как-то в Москве на одном из радиоканалов я весь прямой эфир, это было 2 часа, посвятил тому, что я просто человек звонил по телефону, и я по голосу ему определял, какие болезни связаны с его нарушениями режима дня. То есть это была очень популярная передача. Ее 3 раза повторяли, потому что там 2 часа, то есть люди просто были в шоке. Там, оказывается, выяснялось очень много всего, то есть много болезней, всего лишь нарушение режима дня и куча болезней. И я думаю, что это вы не будете исключением сегодня. Итак, давайте начнем с того, что мы говорили о том, что всем нашим здоровьем управляет характер, характер человека. Контролирует весь организм, и мы должны знать, что планеты также имеют свой характер, все это движется определенным образом, стоит определенное настроение, и наше настроение, оно зависит от движения планет таким образом, и от нашего внутреннего, наших прошлых жизней, от глубинной памяти, которая находится у нас в уме и которая связывается с этими планетами. Я не буду повторяться, потому что это долго. Мы уже 2 лекции об этом говорили. Вот сейчас мы будем говорить о том, как влияет на нас Солнце и Луна. Это веды описывают, что это основные планеты, которые дают дневной режим. Есть еще сезонный режим, но он тоже зависит от Солнца и других планет. Но дневной режим дня зависит от Солнца и Луны. Солнце — это планета, которая дает человеку способность иметь волевые силы, волю. Она дает ему способность утвердить себя как личность, которая имеет уважение, то есть которую уважают. То есть она дает силу, способность быть уважаемым человеком. Солнце дает человеку иммунитет, хорошее пищеварение. Она дает ему жизнерадостность. Солнце дает женщине способность быть хорошей женой, то есть ответственной, целомудренной, смиренной женой. Это Солнце дает женщине. А мужчине Солнце дает ответственность, смелость, авторитетность, вес в обществе, дает мужскую красоту. Следует знать, что характер Солнца будет совместим с характером человека только в том случае, если мы входим в гармонию с движением Солнца. Эта гармония возникает только в одном случае, если мы встаем раньше, чем Солнце пересекает определенную черту. И если, допустим, мы наверху Земли находимся, допустим, вот мы сверху, да, то Солнце, оборот Солнца можно разделить на как 24 часа, да, то есть условно, что Солнце оборачивает Землю за 24 часа. И вот линия, которая здесь вот 6 утра и 6 часов вечера, это 2 точки, есть 12 часов дня. Мы, допустим, вот здесь находимся, там 12 часов дня, и здесь 12 часов ночи, то в тот момент, когда 6 часов утра наступает, как бы солнце полого ни шло, пускай у нас еще темно, но оно пересекает всегда эту линию. Солнце не может двигаться быстрее или медленнее, оно всегда движется с одной скоростью, да, по отношению к Земле. То есть в любом случае 6 часов утра будет пересечена определенная линия. Так вот, это пересечение этой линии по отношению к нам, то есть у нас 6 часов утра, Солнце находится вот здесь. В результате, имеется в виду 6 часов утра, не связанное с тем, что мы там все поменяли, время туда, время сюда. Имеется в виду, когда Солнце находится в зените, это значит 12 часов, мы так будем говорить. А Солнце находится вот здесь, вот пересекла эту линию, то это 6 утра. И в это время... резкие перемены происходят в нашей психике. Резкие перемены. То есть у нас начинает подниматься психический тонус. Поднимается он очень плавно. И в соответствии с ним у нас просыпаются определенные процессы в организме, которые мы сами не сможем себе разбудить. Это невозможно. Вот те люди, которые, допустим, по какой-то причине встали в 10 часов утра, я пробовал, если я просплю, допустим, встал позже, что бы я ни делал, как бы я ни работал над собой, все равно то же самое самочувствие, которое я достигаю с помощью вставания до 6 утра, я не могу достигнуть того же самочувствия. Невозможно. Все равно прибитое состояние остается. Это означает, что мы должны встретить солнце. Мы должны встать раньше. И когда солнце пересекает эту линию, у нас должен быть бодрый ум. И в это время происходит такой у нас определенный момент, определенный внутренний щелчок, который дает возможность нам жить в ногу с временем. Потому что время — это самая большая сила в этом мире. Время никто не может пересилить время. Никто не может вспять его обратить. То есть оно движет не только нами. Время старит стол, компьютер, столбы, Америку. Все, то есть здесь Землю, то есть и наш организм в том числе. Мы не сможем, мы боремся с временем. Мы думаем, я молодею с каждым годом. Это иллюзия. Мы все стареем, просто можно сохранить себя более-менее нормально, но все равно организм стареет. На год старее становится, правильно? Все это знают. Так вот, это не проблема, то есть стареем и стареем, это не проблема. Проблема заключается в том, что Солнце и Луна — это две планеты, которые вершат волю времени. То есть если человек не движется, не действует в гармонии с этими двумя планетами, то он становится неудачником в жизни. Это неизбежно. Это неизбежно. Я сейчас, как это происходит, я вам сейчас буду объяснять. Итак, человек не встает рано утром вовремя, то есть не встает вместе с солнцем. То в результате что происходит? Он, его тонус психический, он уже не успевает за тонусом солнца. То есть его способность быть ответственным, его способность быть... Допустим, у женщины способность быть смиренной, способность быть верной там женой и так далее, она тает. То есть она не может, женщина не может быть, иметь силу женскую, мужчина не может иметь мужскую силу. То есть их сила, она становится слабее, чем положено. В результате огонь пищеварения медленнее повышается в организм, кушать не хочется в утреннее время. Днем обедать не хочется, хочется кушать в 3 часа дня где-то. Человек поел, а солнце в это время уже садится. А следует знать, что огонь пищеварения, когда солнце восходит, он сам естественным образом повышается в организме. И все, что не все токсины, что за ночь накопились, они сами сгорают. Понимаете, сами сгорают. Когда же человек спит еще в 6 часов утра, у него в это время токсины накапливаются, потому что организм активизировался. Но активность солнца, она идет не на пользу человеку, который спит. Потому что этого человека солнце наказывает. Солнце говорит, вставай, просни, вставай, кудрявая. Словно страна встает со славой навстречу дня. А кудрявая спит. Понимаете? И солнце начинает возбуждать определенные механизмы саморазрушения у такого человека. И мы знаем, что... Валять дурака. Что такое валять дурака? Это когда ты лежишь утром, да, и то на один бок, и на другой. Ты хочешь поспать побольше, а там что-то сковывает спину, такое со самочувствие, чувствительность сильно повышается. Кто-то прошел мимо, мешает мне спать. То есть человек не может, он не может уже спать в это время, он не может. Но ему... Он говорит, мне надо отдохнуть. И он решительно пытается отдыхать, то есть с утра. Но ничего не получается. В конце концов, он с дубовой спиной такой весь затекший, такой отмороженный, вот, поднимает дурака с постели. То есть уже не пытается повалять больше. И в этом заключается большая проблема. Потом с отекшим лицом он идет в зеркало, думает, опять не выспался. Что же такое? Вот, и никак он не может понять, что здесь что-то не то. Он как-то не так живет. В этом большая проблема. И человек, который встает, вообще в 3 часа утра вставать могут только монахи, потому что это время, в это время с 3 до 4 утра отдыхают эмоции человека, его эмоциональный тонус отдыхает, его эмоции. Люди, которые с 10 до 12 ночи отдыхает нервная система и глубокий ум, то есть, ну, вернее, нервная система. С 12 до 2 отдыхает, уже глубокие функции ума отдыхают. И потом дальше начинают отдыхать чувства, эмоции там и так далее. С 2 часов. Вообще святые люди спят с 10 до 2. Ну, еще более возвышенные могут 3 часа, 2 часа спать в течение ночи. Но они высыпаются, потому что у них не устает ни нервная система. Им нужно просто глубокого сна хватануть, понимаете, чуть-чуть. Потому что во время глубокого сна происходит соприкосновение ума с душой, с глубочайшими функциями. То есть оттуда выплескивается энергия счастья. И человек как будто отдохнул, он такой свеженький становится. Вот это может происходить только под влиянием Луны. Под влиянием Солнца глубокого сна не бывает. Потому что Солнце мешает уму соприкоснуться с глубиной. Потому что Луна успокаивает человека, дает ему мир, а Солнце возбуждает. И во время возбуждения ум не способен проникнуть вглубь и соприкоснуться с духовными сферами. Сейчас очень важная тема, сейчас мы не будем вопросов. Вот, поэтому следует понять, что только ночью бывает настоящий отдых, глубочайший отдых психики. В противном случае, если человек этого не понимает, он просто не отдыхает. И постепенно краски жизни блекнут. Я сейчас об этом буду говорить еще. Итак, когда человек встает в 3 утра, его эмоции и чувства еще не отдохнули. И это, если человек эмоционально спокоен, у него штиль эмоциональный, то ему, в принципе, этот отдых не нужен. Поэтому это возможно, когда человек не занимается обычной мирской деятельностью. Он живет где-то в монастыре, его никто не трогает, у него там тишина, покой. Он может вставать в 3 утра. Все остальные люди должны вставать не раньше 4 утра. С 4 до 5 встают люди, которые действительно способны быть оптимистами. То есть они, это не просто оптимисты, это люди возвышенные, одухотворенные, встают с 4 до 5 утра. И у них есть потребность вставать в это время. Понимаете, потому что в это время, когда еще солнце еще не зашло, вот не пересекло эту линию, а луна еще не зашла за эту линию, вот это, то получается, солнце и луна имеют одинаковую силу и очень чувствительном положении находятся. Когда человек в 4 утра встает, он должен заниматься только одной вещью всего в своей жизни. Он должен читать настрои или молиться, или читать мантры. То есть он должен работать со своим разумом. Потому что в это время происходит равновесие между луной и солнцем, и чувствительность психики человека настолько тонка, он может самые глубочайшие моменты в своей психике понять и раскрыть для себя. То есть настрой не означает в это время влиять на кого-то там, или что-то кому-то доказать. Настрой означает, что человек должен себя понять глубже, в чем его проблема в жизни. Ведь проблемы есть. Таракан, допустим, в ногу бьется, бум-бум-бум, бьется. У него есть какая-то проблема, да? Но он не понимает. И вы думаете, ну это же элементарно, зачем биться в ногу, ползи в другую сторону. Он, ему надо в ногу, все равно, потому что она встала на его пути. Вот, точно так же мы же бьемся о свои плохие черты характера, о свое упрямство, о свое нежелание понять, как правильно действовать, жить. И почему мы не можем понять? Вы задаете мне вопрос. Вчера был такой вопрос. А почему мы не можем понять, в чем дело, в чем проблема? А проблема заключается в том, что мы не знаем, как это сделать. У нас нет понимания, когда и как надо заниматься самосознанием. С 4 до 5 утра время самосознания. В это время надо молиться. Вообще это время до 6 утра. До 6 утра. Но там разные процессы. Самая глубокая молитва может протекать только с 4 до 5. С 5 до 6 утра уже она становится такой, то есть это больше время, когда вырабатывается оптимизм. Не глубокое психическое состояние, а оптимизм у человека. Поэтому с 4 до 5, с 5 до 6 встают оптимисты, люди, которые оптимистично на жизнь настроены. ну, соответственно, с 6 до 7 встают уже не оптимисты. То есть те люди, которые есть желание жить у нас в психике, желание умереть. Есть две функции в организме, желание жить и желание умереть. Желание умереть означает, что человек не идет в ногу со временем. Он хочет отдыхать, он хочет расслабляться, он не хочет активизироваться, он не хочет жить, он хочет даун, то есть он хочет расслабиться, чтобы не было активности никакой, ему хочется отдохнуть. Поэтому он не будет вставать рано. Он подумает, мне нужно вставать позже. В этом заключается смысл моей жизни сейчас. Понимаете, это значит, что он умирает, потому что жизнь заключается в борьбе над собой, в победе над собой, в работе над собой. Она заключается в оптимизме, в утреннем счастье. Не в вечернем счастье, а в утреннем счастье. Жизнь заключается. Там рождается жизнь в утреннем счастье. Соловьи поют, заливаются. Это утром все происходит, это не днем. Понимаете? Утреннее счастье, оно совершенно несравнимо с чем-то другим. Поэтому мы должны понять эту... Кто из вас знает, что такое утреннее счастье? Поднимите руку. Пару человек знает, остальные все смотрят на меня. Вот. Утреннее счастье — это то, без чего мы не можем жить. Потому что у нас циклы существуют. Следует знать, что в уме существует два типа циклов. Есть длинный цикл длиной в жизнь, и есть короткий цикл длиной в день. Следует знать, что мы за один день проживаем всю свою жизнь. Если мы утром не встаем рано и не испытываем счастья с утра, то утро олицетворяет детство человека, день олицетворяет его зрелость и вечер — старость. Олицетворяет в ведическом понимании — это буквальная вещь, это не аллегория. Это означает тонкое тело, оно накапливает позитивную карму утром на детство человека, днем на зрелость и вечером на старость. Если человек рано утром не встает и утреннее счастье не испытывает, это значит, что он не будет счастлив в раннем детстве. И это значит, что детство пройдет его ужасно. И потом, соответственно, отпечаток наложит на всю жизнь. Поэтому тот, кто рано встает, тому Бог дает. То есть что он ему дает? Он ему дает следующую жизнь благоприятную. В этом заключается победа. Раннее время самое важное в течение дня. Это самое важное время в течение дня. Ни день, ни вечер. Только раннее утро является. Если человек проснулся позже 6, то его день потерян, веды говорят. Потому что он не получил свою медитацию, он не смог настроиться правильно, он уже не будет оптимистом. Человек, который проснулся позже, чем солнце пересекло эту шестичасовую линию, он уже сегодня не оптимист. Он сегодня уже пессимист. Понять это можно только... Понимаете, ведическое понимание от теоретического понимания сильно отличается. Ведически понимать можно только, испытав это на своей собственной шкуре. Если ты не хочешь это попробовать, ты никогда не поймешь то, что я говорю. Никогда. Причем за один день тоже не поймешь. Нужно влиться в такую жизнь. Нужно попытаться так пожить какое-то время, тогда придет понимание. Иначе оно просто не придет никогда. Теперь, зачем все-таки нужно это раннее подъем? Помните, мы говорили, позитивное мышление, негативное мышление. Позитивно настроенный человек, его бьют, а он все равно пытается лучшее видеть. И он в конце концов всех побеждает своим позитивизмом. К нему все хорошо относятся, думают, хороший человек, хороший. Хоть я его там побил, там психически я на него наехал, но он хорошо ко мне отнесся, он хороший. Я его уважаю за это. Вот, это возможно только у тех, кто встает раньше солнца. Почему? Потому что когда человек встает позже солнца, то солнце, позитивизм мышления означает солнце. Но если мы не идем в ногу с солнцем, солнце — это сила позитивизма, которая двигается по атмосфере. Если мы от нее отстали, вот ровно насколько мы нас на нее отстали, настолько мы в жизни пессимисты. Да, не смотрите на меня, девушка, это правда. Вот вы с распущенными красивыми волосами, вы, которая так тяжело вставать рано утром, которая всегда встает поздно, и оптимизма в жизни совсем не хватает за это. Понимаете? Вы хотите возразить что-то? Нет? М- Мы поговорим еще о дневном сне, но сейчас мы говорим об утреннем. Вы не ведите тему, понимаете? Мы говорим об утреннем сейчас. Это, об этом мы сегодня поговорим. У нас сегодня серьезная лекция. Мы тоже поговорим об этом. А вот вы, женщина, улыбаетесь, да, вот вы, да. Да, вы встаете рано, да? Нет? А любите вставать рано? Она встала? Вы сегодня проснулись рано. Вам понравилось? Вам понравилось? Она сегодня встала рано, я это вижу, у нее глаза сияют. Вы объясните, вот эта девушка рядом, с которой с вами сидит. Я встала в 6:30. Но они даже, мне, несмотря на это, она сияет. А вообще, обычно во сколько вы встаете? 8, видите? Ну ладно, пойдем дальше. Вот. То есть я просто привел, я вот их сравнение привел, два примера, чтобы вы поняли. Девушка чуть-чуть раньше встала, чем она встает обычно. И у нее совсем другой вид сегодня, понимаете? А вот другая девушка сегодня не встала раньше, чем обычно, да. А? Вы в 5:30 встали, да? А обычно как встаете? Обычно. Да? Ну странно тогда, а почему же вы тогда такая у нас это, тяжеленькая? Вы устали, наверное, да? Я перепутал, да? Все перепутал. Ну у вас как-то вот сегодня тонус снижен. Вы переспали днем, что ли? Еще, да? Сколько вы спали? Ну все, да вы уничтожили просто это. Я буду об этом говорить. Вы утреннее свое благо уничтожили, когда вы это сделали. Я вам объясню, как отдыхать днем. Поэтому я ошибся. Ну ладно, никто, нет таких людей, которые не ошибаются. Значит, ну идея в этом заключается. Идея заключается в том, что есть утреннее благо у человека, он его копит, позитивизм мышления. Дает человеку возможность стать удачливым. Удача означает позитивное мышление. Потому что удача не приходит как пессимисту, он ее просто заметить не может. Поэтому мы копим свой позитивизм с помощью раннего вставания. Но знание, оно должно быть всегда. Вот девушка рано встает, и она сегодня поспала не тогда, не вовремя. Ну ладно. Значит, дальше поехали. С 6 до 7, если человек встает, ему не хватает в жизни возможности быть удачливым. Ему чего-то не хватает. Ему всегда чего-то не хватает. Зимой, лето, осенью, весны. То есть у него такие проблемы в этом плане. Как-то жизнь не клеится немножко. То есть она медленнее протекает, чем он хотел бы. Человек, который рано встает, он быстро живет. У него быстрое мышление. Он в ногу с временем идет. Если человек встает с 7 до 8 утра, то он уже находится в таком состоянии немножко депрессивном. И он уже теряет волевые силы. У него зарождаются плохие привычки вредные постепенно. Если с 8 до 9 утра он встает, то он становится неудачником. То есть он реально уже, у него не может быть никакой силы справиться с кармой. Следует знать, что те люди, которые встают до 6 утра, они сжигают свою карму в течение жизни. А те, которые встают после 6 утра, они ее копят, плохую карму. Поэтому, когда плохой период, когда у человека хороший период идет, когда бы он ни вставал, он не чувствует большой разницы, но он копит плохую карму. Но когда у него наступает плохой период, вот тогда он почувствует разницу. Тогда он поймет, в чем заключается его проблема. На него так навалится проблема, что ему мало не покажется. Хронические заболевания начинаются уже с 8 утра. Если человек с 8 до 9 встает, все, неизбежно хронические заболевания. Преодоление, лечение хронических заболеваний невозможно, если человек не встает до 6 утра. Невозможно, то есть вылечить хроническую болезнь невозможно, потому что за эти 2 часа, пока человек спит и солнце поднимается вверх, оно разрушает у человека оджас. Оджас – это такая энергия психическая, которая дает человеку резервные силы для лечения. Эта энергия копится луной, то есть эта энергия создается луной. И человек в течение ночи, когда луна светит, он такой покой накапливает в себе, синтез веществ благоприятных. Покой, психический покой он накапливает. И когда он накопил этот покой, дальше восходит солнце, да? И человек еще спит. В результате что происходит? Солнце проникает своим светом жарким в глубину психики и сжигает покой, который накопил человек. В результате он становится очень напряженным, этот человек. Он не может расслабиться, у него постоянно напряжение психическое. Оджас, оджас. Оджас — это психическая энергия, которую дает Луна. Она зависит от нее зависит наша способность вылечиться, то есть резервные силы организма. Это как раз связано с оджасом. И оджас надо защитить от солнца. Оджас защищен от солнца щитом бодрой психики. Когда человек просыпается, его сознание, оно не дает уже солнечной энергии глубоко проникнуть внутрь. И в результате там в глубине ничего не кипит, понимаете? Но когда, помните, мы говорили об озере ума, когда солнце восходит и мы спим, то оно, солнечная энергия, проникает очень глубоко в озеро ума и будоражит ил. В результате муть поднимается в глубине озера ума, муть. Вот это вот напряженное психическое состояние, не с той ноги встал. Это и есть вот эта муть, которая возникает в результате влияния солнца, такого чрезмерного. Вот такая же муть возникает, когда человек спит днем, девушка. Так точно то же самое происходит. Теперь ответ на вопрос, можно ли спать днем. Можно днем отдыхать, но не спать. Я вам сейчас объясню, чем заключается разница. Если вы приляжете днем, у каждого есть период, когда ум заходит, когда ум дает, ну, успокаивается до того момента, когда сознание погружается в этот средний ум. Есть поверхностный ум, наше мышление, есть средний ум, это озеро, вот это слой воды, и есть глубокий ум, где находятся наши грехи, там и положительные наши поступки. Там память, глубинная память ума находится. Так вот, когда человек засыпает, его сознание от поверхностного ума проникает все глубже, глубже, глубже, и садится на дно ума, понимаете? А потом оно проникает глубже и доходит до духовной энергии, и питается ей. Это глубокий сон означает. Человек должен спать, должен отдыхать днем таким образом. Можно несколько раз днем даже отдыхать, особенно пожилым людям. Он ложится, у него ум успокаивается, он должен точно знать момент, когда, сколько времени должно пройти, когда он погружается в глубину. Следует знать, что вот у меня, допустим, это максимум 15 минут. Все зависит от того, насколько сильная луна у человека. Чем она сильнее, тем человек быстрее засыпает. У кого-то отдых это 5 минут всего, несколько раз по 5 минут. У кого-то один раз 15 минут, у кого-то там 10 минут. Надо рассчитать. То есть ложишься и просыпаешься через 5 минут, смотришь, не отдохнул, нет работоспособности, значит, ум не успокоился еще, надо больше. Опять засыпаешь на 10 минут. Смотришь, отдохнул, бодрость, там, свежесть, все хорошо. Значит, дальше не надо спать больше 10. Если 15 минут укладываешься, там проспал больше 10, 15 встал, голова тяжелая, вот как девушка сейчас чувствует, голова тяжелая, немножко тяжело соображать. Это значит, что солнце немножко сожгло оджас, то есть оно проникло глубже, то есть нарушен был режим дня. То есть вы уже это называется сон, то, что вы делали. Ну, у вас, мне кажется, где-то минут 15 можно спокойно, вот, но не больше. У каждого человека по-разному. У кого-то быстро погружается ум в глубину, у кого-то медленно. Вот. Итак, мы с вами разобрались с утренним вставанием. Мы говорили с вами, что с 4 до 5 человек должен молиться, с 5 до 6 эта молитва уже приобретает такое. Сначала он в глубину себя молится, потом с 5 до 6 он молится на благо всех живых существ вокруг. То есть его ум становится оптимистичным, более открытым. Дальше с 6 до 7 можно еще молиться, но ум становится очень поверхностным. То есть надо в это время реально желать всем счастья там, и так далее. То есть уже ум начинает контактировать с окружающим миром с 6 до 7, потому что Солнце вступает в силу. Солнце — это планета, которая дает нам взаимосвязь с окружающими людьми. Оно является планетой деятельности, то есть наш ум становится внешним. До 6 утра наш ум еще остается внутренним, мы можем понять свои недостатки, свой характер. После 6 утра свой характер понять уже практически невозможно. Сознание оборачивается наружу. Оно действует наружу, поэтому мы должны устанавливать свои взаимоотношения с окружающими людьми в это время. Вот с 6 до 7 очень хорошо запоминать. В это время еще Луна действует, а Солнце еще очень слабое. И в это время все выучивается наизусть. Что если человеку, допустим, что-то надо учить, надо учить с 6 до 7. С 7 до 8 уже способность учить, она тает. И человек может уже в это время очень хорошо работать логика. То есть он может логически какие-то моменты проанализировать в своей жизни. И с 8 до 9 уже там можно просто что-то изучать. То есть не надо большую логику. Если надо просмотреть какой-то материал, можно это сделать с 8 до 9. С 9 до 10 уже более поверхностное такое ознакомление с материалом. И с 10 до 11 уже, знаете, можно проделать какой-то менеджмент в течение дня, то есть планирование там. Уже такое запоминание, работа с материалом будет уже довольно поверхностной. А с 11 до 12 надо уже все, садиться, кушать, обедать. Теперь спортом можно заниматься где-то с 8 до 10 утра, самое лучшее. Можно заниматься и раньше, но смотря каким спортом. Допустим, хатха-йогой можно даже заниматься с 6 до 8 утра. И дыхательным упражнением. Если говорить об динамических упражнениях, то их надо делать с 8 до 10 утра. Если человек динамические упражнения делает до 8 утра, вернее, ближе к 6 утра, то в этом случае у него вот это напряжение, раз, два, три, четыре, у него проникает в глубокий ум. В результате не в глубокий, а в средний ум. В результате он становится таким... даешь. То есть он более напряженным становится, психика напрягается в результате этого. Это неблагоприятно динамические упражнения делать где-то ближе к 6 утра. Надо делать статические упражнения в это время и дыхательные упражнения. Бег нельзя делать ни в коем случае. Бег можно делать после 8 утра. С 8 до 10 утра. Завтракать надо с 6 до 8 утра. И завтрак должен состоять из следующих продуктов. Завтра, утро – это благостное время, день – страстное время и вечер – невежественное время. Поэтому, да? Динамическую медитацию, то есть вы имеете в виду эти 10 упражнений, вот это вот, то, что делают эти, а? Я не знаю эту гимнастику, она в чем заключается, объясните мне. Это наклоны какие-то там, да? Бег. Вот сурья намаскар, это как йога считается. Знаете, это очень плавные движения такие. Сурья намаскар, знаете гимнастику аюрведическую? Сурья намаскар. Намаскар означает поклон. То есть человек встает на восходе солнца, то есть когда это где-то с 7 до 8, до 9 утра, когда солнце над горизонтом встает, он смотрит на солнце и с определенными мантрами делает гимнастику определенную. Есть несколько упражнений, которые он делает. Все они связаны с определенными элементами нашей психики. Это глубочайше продуманная гимнастика. И эта гимнастика предназначена для достижения успеха в жизни. То есть человек, который делает сурья намаскар, эту гимнастику, он становится оптимистом глубочайшим. Эти упражнения надо делать с 8 до 10 утра. Ну, можно делать с 7 до 8 уж, но, знаете, не сильно напрягайтесь. Это упражнения расслабляющие, они как бы, ну, такие. Они, это не совсем динамическая гимнастика, это больше медитация. Но их не все по-разному делают. Некоторые делают как гимнастику. Если вы делаете как медитацию, спокойно их делать, тогда с 7 до 8. А если вы делаете как гимнастику, то тогда с 8 до 10. Утренний завтрак – это особая процедура. Это больше не питание, а это больше пополнение своей энергии оптимизма. И следует знать, что утренний завтрак, он лечит депрессию, он лечит болезни иммунитета, он лечит отсутствие работоспособности, он нормализует артериальное давление, он дает женщинам возможность рожать детей, то есть восстанавливает гормональные функции. Утренний завтрак – это то, что дает человеку потенциальные возможности в жизни. Утреннее время – это благостное время. Мы знаем, утром поют птицы, утром происходит все расцветает, природа оживает, расцветает. Это время счастья. Поэтому нужно есть благостную пищу с утра. К благостной пище относятся фрукты, мед, сухофрукты, сладкие специи, такие как фенхель, кардамон, анис, бадьян, шафран, солодка тоже является специей сладкой. Дальше. Тмин и так далее. Но вот такого типа сладкие специи. Их надо есть утром, в утреннее время. Корица еще, корица. Нет, не, вы не добавляйте, я буду сам говорить. Вот. Вот. А утреннее время надо есть молочные продукты. Причем до 6 утра, если у вас, допустим, если у женщины снижены гормональные функции очень сильно, то ей надо пить молоко в холодном виде или в чуть подогретом в утреннее время, до 6 утра, просто молоко, обычное молоко, потому что молоко повышает женские гормоны. Молоко или сливки с утра надо есть, до 6 утра. Если 6 часов утра уже произошло, то дальше кисломолочные продукты, это сметана, йогурт, у всех по-разному. Ряженка. А это кисломолочный продукт смешивается с сухофруктами или с фруктами. Лучше с сухофруктами смешивать зимой, с фруктами смешивать летом. Вы мне скажете, по аюрведе кислое молоко не сочетается с фруктами. А я вам скажу, да, это правда, но в обед. А утром сочетается. В утреннее время фрукты с кисломолочным и с медом, все это сочетается вместе. Можно ягоды сладкие есть утром. Такие, как инжир там и так далее. Вот, то есть утреннее время предназначено для благостной пищи, которую я перечислил. Даже людям, у которых такой небольшой диабет, сладкое можно есть в утреннее время. Сладкая пища дает оптимизм, дает, повышает психический тонус, активность жизненную человека и дает ему силы, психическую энергию. Творог можно есть с утра, да. Но сладость, да, ги уже, знаете, это уже потяжелее пища. Ей можно ги есть, то есть топленое сливочное масло можно есть утром, только в том случае, если человек мерзнет постоянно, у него плохое пищеварение, и у него скованы суставы. То есть, ну вот в таких случаях, когда у человека вот такие проблемы, поясничный отдел позвоночника болит, тогда ему нужно есть утром топленое сливочное масло еще. Тоже это к утренней пище относится. А? Я ничего, вот никаких дополнений пока не принимаю. Вот, теперь эта пища утренняя не предназначена для того, чтобы сила появилась. Она предназначена для психики. Утренняя пища предназначена для того, чтобы психика возродить психику, психическая энергия. Она кормит только психическую сущность человека, его психическое состояние. И она предназначена только для оптимизма. Это пища, которая возрождает наше сознание, наш ум. Если человек достаточно сильно оптимизируется с помощью своих деятельностей, своих упражнений, там, медитации и так далее, то ему не нужно утром вообще кушать. Вообще это просто не нужно. Я, допустим, уже 6 лет не кушаю, не вижу никакой необходимости. Потому что я чувствую, счастье приходит через мою деятельность, там, через занятия, медитацию и так далее. Счастье приходит само. Не нужна пища. Но не надо имитировать это. Особенно женщинам, мой показ, женщины все должны с утра есть. Практически все. Потому что женская энергия, гормональные функции у женщины должны быть нормально работать. Иначе она не будет красивой и счастливой. Поэтому сладкая пища, она должна женщинами кушаться обязательно. И время, когда это есть, это утро. Потому что если женщина днем кушает сладкую пищу, то у ней эмоции становятся неуравновешенными. А если она ест сладкую пищу вечером, то она убивает свои гормональные функции напрочь. Она их полностью уничтожает, она полнеть начинает там, и так далее. Поэтому надо наедаться сладкой пищей с утра. С утра. Орехи тоже считаются сладкой как бы пищей, и поэтому их тоже надо утром есть. Ну, можно днем есть орехи тоже, но не сахар там, не мед. Теперь по поводу зерновой пищи. Зерновая пища, она уникальная, это уникальная пища. Ее уникальность заключается в том, что она дает силу мышлению. И вообще зерновая пища, она глубоко проникает в этот, в глубокий ум, то есть она влияет на тонус ума. Вот эта пища, которую я сейчас вам сказал, до этого, она легкой считается. То есть она только поверхность ума задевает. И в глубину ума в это время, в раннее утро, не надо проникать. Я вам уже говорил, по какой причине. Ум становится очень напряженным. Вот. Поверхность ума сглаживается вот этой легкой пищей, и ум становится очень таком оптимистичный, жизнерадостный. Зерновая пища, она переваривается организмом, нашей психикой. Вы знаете, что есть два типа пищеварения? Есть психическое пищеварение, есть физическое пищеварение. Психическое пищеварение вот этой пищи, которую я перечислил до этого, оно не связано с солнцем. Оно связано и с солнцем, и с луной одновременно. Вот эти продукты перевариваются и с солнцем, и с луной одновременно в связи. Но зерна перевариваются только солнечной энергией. И поэтому раньше 10 часов утра зерновую пищу кушать нельзя. Нужно, чтобы солнце достаточно поднялось сильно над горизонтом. Конечно, сильным пищеварением люди могут, допустим, кашу есть и в 9 утра. Но есть риск, очень большой риск того, что я вам сейчас буду рассказывать. Если человек раньше времени поел зерновую пищу, зерна вошли в организм. То есть нужна солнечная энергия для их переваривания. Солнце еще слабо, оно только поднимается. В результате зерновая пища лежит просто колом в организме. В это время человек для чего зерна-то ест? Он думает, сейчас силы будут для работы, да? А силы куда у него уходят? У него так, как огненная энергия находится только в уме и в солнце, то так как солнца нет в это время, огненная энергия для переваривания зерен откуда берется? Она берется из ума. В результате через 40 минут после того, как человек поел зерна с утра, у него наступает синдром остановки мысли. То есть он, допустим, читает, через 40 минут после еды он бац! И он даже не успевает сообразить, он 10 раз на одной строчке. Синдром застывшей строки. Он на одной строчке 10 раз вот так головой в глаза им вводит и не может сообразить, что он уже ничего не соображает в это время. Если он продолжает пытаться читать, то следующий этап, когда у него энергия ума еще сильнее войдет в желудок для переваривания пищи, у него произойдет синдром кивка. Такой бац, как голова так, бац, обрубилась. Вот. И дальше, если он не сообразит и не как бы не оторвется, не отдохнет немножко, то дальше у него, после того, как у него голова совсем опустится, у него откроется рот, и слюна на книжку капнет по пятно. Это синдром пятна. Если вы, допустим, книжку листаете, там внизу желтое пятно такое, значит, человек не вовремя зерновые поел. Можете ему сказать об этом. Ну, это в этой шутке есть доля правды. Или доля шутки, как у нас говорят. Так вот, знаете, что человек, который поел зерна раньше, чем в 10 утра, он теряет примерно в течение дня примерно час или полтора времени. Но это еще не все. То есть наступает интересный механизм. Это эти зерна, которые человек наелся с утра, они начинают проталкиваться быстрее из желудка в кишечник, потому что там в желудке им делать нечего. Перевариваться нечем, солнечной энергии не хватает. Они идут по кишечнику, там они всосаться толком не могут. И в результате человек, мы говорим, через 40 минут, то есть получается уже без 20-11. Потом, пока они пройдут по кишечнику, это пройдет еще час. То есть из желудка выйдут, пройдет еще час. Где-то 11:30 эта пища, она только потихоньку освобождает желудок. И там должен накопиться желудочный сок еще до обеда. В результате того, что человек поел зерновое рано утром, у него аппетит, реальный аппетит появляется только к 2 часам дня. Причем до этого он уже успеет по-большому сходить в туалет. Потому что уже все уже прогонится уже по организму. И эта прогонка означает, витамины не всасываются. Витамины всасываются, это последняя стадия пищеварения, Аюрведа говорит. Всасывание витаминов, микроэлементов происходит на последней стадии пищеварения. А последняя стадия пищеварения невозможна, потому что солнца не хватает, солнечной энергии. В результате просто пища, это как Петросян говорит, кормить унитаз. То есть она в результате проталкивается по организму, и человек ее сначала выбрасывает из себя, а потом 2 часа ему уже хочется обедать, а солнце в это время уже тю-тю. Уже пересекло линию и начинает садиться. Он пообедал в 2 часа. Он пообедал с 2 до без 23. Потом плюс 40 минут. То есть где-то в 20 минут четвертого у него пища начинает только перевариваться в желудке. Потому что сначала она утрясается там. И в это время солнце до 6 часов, мы говорим, горизонт, да? Потом пересекается, и солнца уже опять нет. Понимаете? То есть без 24 там остается полтора часа, у него попереваривалось чуть-чуть. И потом вся эта пища зерновая, которая после 6 часов осталась вечера, да, в организме, она идет уже на токсины. То есть она является уже пищей для ядов. То есть это в ядохимикаты все превращается. То есть после 6 часов вечера, если там зерна, если человек ест 12 часов дня, то у него до 4 часов, до 6 часов вечера все зерна перевариваются. Зерновую пищу можно есть только один раз в день. С 11 до 12, с 12 до часу. То есть обед должен быть в час максимум. Ну пусть в 2, это, ну в 2 уже поздно, реально. В час, самое позднее должен быть обед. Пророщенную пшеницу надо есть с 10 до часу. В это время. Один раз в день, да. Не думайте, что если вы часто будете что-то есть, от этого будет лучше в организме. Допустим, реально, вот допустим, чаванпраш, да? Чаванпраш. Его надо есть только с утра. Тогда он дает свой результат чаванпрашный. Если вы будете на ночь есть, у вас просто сон нарушится и все. Чаванпраш — это такая смесь сладких таких всяких специй, там, трав, которые в Аюрведе рекомендуются как эликсир бессмертия. То есть человек кушает эту штуку, и у него силы прибавляются. Это есть надо только утром. Ну, мы же говорим, с 6 до 8 утра. Итак, человек, который ест каши с утра, он лишает себя возможности нормально переваривать пищу на весь день. То есть вы можете проверить это. То, что я сказал. Теперь, если вы зерновую пищу, зерна, овощи, там, салаты свежие. То есть обед, полноценный обед, такой крепкий обед. Сколько вам хочется, без всяких ограничений, кушайте с 11 до 12, вот сколько влезет в курдюк. Чтобы барабан там был, понимаете? Барабан, чтобы барабан наступил. Вот можете поверить мне, что даже если вы просто наедитесь, как не знаю кто, то вы через 40 минут будете иметь светлую голову и полную возможность работоспособности. У вас будет высочайшая работоспособность весь день. Вам кушать не будет хотеться весь день, потому что пища будет усваиваться постепенно на разных этапах. И в 6 часов вечера у вас появится легкий аппетит, и можно поесть просто овощи, тушеные овощи, которые вам подходят. И все. Вот я питаюсь один раз в день всего. Я питаюсь с 11 до 12 где-то у меня обед. Мне кушать не хочется весь день. Понимаете? Я счастливый человек. Мне спать после еды не хочется. Чуть-чуть отдыхаю 10 минут. И у меня полный день работоспособности. Вот женщина сегодня меня спрашивала. Когда вы кушаете-то? Вы что-то то работаете, потом на лекцию убегаете. Когда вы кушаете? Я кушаю вовремя. Поэтому у меня нет проблем. У меня нет никаких проблем с аппетитом, там, перекусыванием. Почему человек перекусывает, перехватывает? Потому что у него неполноценное пищеварение, неглубокое пищеварение. Очень поверхностное. В обед я кушаю тушеные овощи, каши. Кушаю салат. Сначала вообще в этой местности, в Индии там другое расписание, но в этой местности с утра сначала надо пить напиток, потом надо есть салат. Ну, напиток какой? Какой напиток? Как, травный какие-то, чаи. Вот, сначала напиток, потом салат из свежих овощей. Потом дальше фрукты, потом не надо вторую часть. То есть салат, свежие овощи. Дальше надо есть уже после этого крупы, каши какую-то, кашу можно закусывать там какими-то приправами. Дальше кушается тушеные овощи уже после этого. И тушеные овощи и суп в это время кушается. Вот, это в обед, да. И потом в конце обеда можно чуть-чуть поесть сладкого, чуть-чуть. Сладкий вкус должен быть напоследок в обед. Ну, конфетку там сладкую, еще что-то. Медом можно там чуть-чуть что-то там Ну, сладкого что-то чуть-чуть. Можно немножко в обед. В конце. Все вкусы в обеде должны быть. Но одним сладким нельзя обедать. Вот. А Аюрведа не рекомендует есть мясо, рыбу, яйца и так далее. Вот эти все вот вещи. В следующей жизни. Не рекомендует Аюрведа есть эту пищу. Поэтому я и не разбираю. На своей консультации я не даю рекомендации по мясу, по рыбе и по яйцам. Потому что это ваше личное дело. Вы можете ее кушать, эту пищу, пожалуйста. Но Аюрведа не рекомендует. Она говорит, что мясо разрушает психику человека. Она в физическом плане хорошая пища, там полноценная, белки, жиры, углеводы, там все классно. Но психику разрушает полностью. То есть человек становится негативно настроенным. Он не может быть оптимистом, питаясь мясом. Потому что... вам объяснить, почему нет? Не надо. Не надо. Ладно, я тогда не буду объяснять. По той же самой причине, что и мясо. То есть объяснять или нет? Да, да. Ну хорошо. Вы готовы выслушать то, что я скажу? Так вот, Аюрведа не против того, что в рыбе и в мясе есть все незаменимые жиры, белки и углеводы. В этом нет никакого сомнения, с этим никто не спорит вообще. Но я вам сейчас одну и вещь расскажу интересную, которая объясняется в самом начале, когда человек изучает Аюрведу, как душа оставляет тело. Этот момент заключается в том, что когда мы умираем, то есть на самом деле мы не умираем, умирает только тело. Душа вместе с тонким телом отделяется от тела и в течение примерно 10 дней находится рядом с телом. Пока тело не начнет гнить, душа не уйдет от тела, оно находится рядом с ним. И если человек умер насильственной смертью, то тонкое тело, когда отделяется от души, то оно сразу устремляется к тому, кто совершил преступление. И вот все отчаяние, страдание, оно не касается даже поверхности озера ума, потому что поверхность озера ума, вот это вот мышление, это процессы, связанные с нашей земной жизнью. Когда человек в тонком теле находится, у него там немножко мышление по-другому происходит. В результате его психическая энергия проходит сразу в глубокий ум того, кто совершил преступление, и откладывается там ужасной кармой. Это в ведах называется угра-карма, ужасная карма. В результате человек, когда наступает время в следующей жизни, или его убьют, или ну, там с ним что-то ужасное произойдет. Вообще. А теперь, когда животное умирает, там все то же самое, потому что животное отличается от человека только тем, что у него спит разум. У нас проснувшийся разум, у животных спящий. Ум работает точно так же, как у животных. И тонкое тело ума, когда отделяется, то животное видит убийцу. Да? И оно устремляется к нему. Но также, но и часть психической энергии отдает туда. Но так как животное остается так же, как человек, привязано к телу, пока оно не сгниет. Поэтому... И психическая энергия животного, она привязана также и к мясу. То есть, вот, когда мясо, мы же гнилое не будем есть, правильно? Мы едим свежее. И также мы не будем есть мясо, умершего своей смертью животного. Мы едим только убитое мясо, убитых животных. Вот. И почему так, я вам объясню. Есть люди, которые питаются падалью. У них как бы своя идея в жизни. Но большинство людей хотят именно свежего мяса. И я потом объясню, почему. Так вот, знаете, что когда человек употребляет мясную пищу, то душа вот этого умершего насильственной смертью животного, она дает ему свое проклятие. То есть она показывает ему свое недовольство тем, что проникает ему в глубокий ум и садит туда свой цветочек плохой кармы. Поэтому человек, который кушает мясную пищу, он неудачник в жизни, он не может быть счастливым. Ему постоянно не везет. В этом заключается проблема. Так говорят веды. Теперь вы можете... Да, сколько неудачников в этом? Посмотрите, сколько неудачников. Веды говорят, пока люди не перестанут есть мясо, Войны не прекратятся на Земле. Почему? Потому что отрицательная энергия насилия постоянно накапливается в атмосфере. Ее надо как-то разряжать. Люди, когда планеты стоят плохо, люди просто звереют. Они начинают убивать друг друга. Потому что атмосфера плохая, грязная, в результате убийства животных, она накапливается. Еще в результате абортов, которые мы совершаем. Так вот, вы сами хотели, я вас нагрузил. Я не виноват. Хорошо, но что-то уместно. Конечно. То есть вы на самом деле мы находимся в полной иллюзии, потому что молочная пища, она имеет тоже те же самые полноценные белки, жиры, углеводы, которые существуют в мясе. Поэтому сыры, там, сметана, они заменяют мясо полностью. Я как-то в Киеве выступал в прямом эфире на телевидении. Это была молодежная передача, и там ребята обычно, молодые люди, они очень непосредственные. И один парень, когда я говорил, там о вегетарианстве была передача, и он сказал мне, а мне сказали, надо шутить прям вот вообще, всю передачу шутить. И он, молодой парень, мне сказал, невозможно жить без мяса, невозможно. Мне, понимаете или нет? Вы можете это понять или нет, он мне сказал. Я говорю, я понял. Он говорит, наконец-то. Вот, и на этом наш диалог закончится. Потом я в эфире объявляю. Впервые на киевском телевидении перед вами выступает мертвый доктор. Потому что я без мяса уже к тому времени, сколько я там, 15 лет уже жил. Я говорю, перед вами впервые на киевском телевидении выступает труп, мертвый доктор. Потому что без мяса я уже 15 лет, а без мяса невозможно жить. Поэтому впервые за много лет. Там это была самая веселая шутка, все смеялись. Вот, так вот, мы же глупые, мы просто находимся под влиянием вот этой глупой агитации, понимаете? У меня дочь никогда не ела ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Она такая крепенькая растет, очень красивая. А сразу все сплетни вопросы. Ты женщина, такой народ. 12 лет ей. Вот. И она никогда не пробовала даже мясо, рыбу, яйца. Никогда в жизни не пробовала. Ей это неинтересно, эта пища просто. Она не знает, что это такое. Да? Ну как все пастеризованы? Что, вы не знаете не пастеризованных продуктов? Что? Ну есть, если вы найдете, захотите, найдете. Whole food там и так далее. А? Но есть пища, которая менее, как бы, понимаете, есть пища, которая менее, вот она, есть пища, которая просто оскверняет сознание. Допустим, яйца, они же не оплодотворены, то есть это вроде бы это не убийство, да? Есть яйца эти. Но когда Петросян с Задорновым в одной беседе, Петросян говорит, я тоже вегетарианец, но говорит, я не пойму, объясни мне, почему яйца-то нельзя есть? Я вот яйца ем, я вегетарианец тоже. Он говорит, почему? Они же не оплодотворены, там ты никого не убиваешь. Он говорит, я тебе по секрету скажу от всех, это было на центральном телевидении. Он говорит, я тебе по секрету от всех скажу, яйца это аборт курицы, говорит. Ты аборт будешь есть или нет? Как неправда? Как неправда? Но откуда яйцо выходит? Я объясню, при чем тут аборт. Согласно ведическому знанию, человек не должен прикасаться к тому, что выходит с нижних центров. Молоко коровье считается грудь, это у коровы, вот хоть там сзади вымя находится, но оно считается как бы грудью коровы. То есть это не нижние центры. Вот. А яйца и икра, это выходит из нижних центров. Поэтому эта пища оскверняет сознание. То есть, в принципе, это насилия никакого нет. Насилия никакого нет. Но если человек хочет очищать свое сознание, он хочет быть enlightened, то есть просветленный, то в этом случае он должен обязательно избегать пищи, которая оскверняет сознание. То есть, который выходит из нижних центров. В том числе он не должен употреблять свою урину. Уринотерапию должен. Потому что он тоже из нижних центров выходит и так далее. То есть, это очень важно знать. Вы уже недовольны, что на лекцию пришли. Можно? Я больше не буду. Я желаю всем счастья. Я больше не буду, простите. Все, я больше не поддаюсь на ваш проект. Я сказал, вы готовы слушать это или нет? Готовы, готовы. Теперь я смотрю, все прокисли уже. Все, дальше поехали. Мы пролежим дня, еще должны много сказать. Итак, следующее, что важно знать, это то, что вечером человек должен есть овощи, потому что они перевариваются под влиянием лунного света, овощи. Овощи вообще можно есть с 11, то есть где-то с 11 утра и до вечера, до самого вечера. Но желательно на ночь пить молоко, то есть желательно ужин делать где-то максимум 8 вечера, а где-то ближе к 10 пить молоко. Горячее молоко, зачем его пить, сейчас объясню. Дело в том, что психическая энергия Оджас, то есть она дается Луной в том случае, если человек на это настроен. То есть это не просто надо заснуть, а надо заснуть в определенном состоянии сознания. И молоко коровье – это тот продукт, который вводит, это, он абсолютно связан сильно и чисто с Луной, коровье молоко, чисто и сильно связано с Луной. Когда мы выпиваем молоко, оно плохо переваривается в животе, лежит там, и постепенно переварится всю ночь. И всю ночь мы получаем на всю ночь очень сильную, чистую связь с Луной. В результате человек успокаивается, у него такое спокойное состояние, глубокий сон наступает. Коровье молоко надо всегда надо подогревать сначала до кипения, и потом добавлять туда специи, которые помогают его переваривать. У каждого человека это свои специи. Но в целом это мускатный орех, это фенхель, кардамон, тмин, вот такие специи. Для тех, у кого плохой сон, добавляются душистый перец, гвоздика и валерьяна. Вот эти три вещи. То есть выберите себе из этих специй то, что вам подходит по запаху. И добавляйте туда на ночь молоко. Если у вас чрезмерно глубокий сон, то можно даже мед добавлять на ночь. Но лучше всего просто сахар. Немножко подслащивать надо молоко, чтобы оно лучше переваривалось. Тогда оно больше походит на человеческое уже. То есть оно коровье приближается к человеческому. Да? Кардамон, фенхель, тмин. Дальше душистый перец, валерьяна и гвоздика. Следует знать, что ошибочно считать, что на ночь можно добавлять шафран, молоко. Он возбуждает ум и не дает заснуть. Также нельзя добавлять другие специи, такие как имбирь. Нельзя добавлять черный перец там, и так далее. То есть все эти специи не предназначены для засыпания. Соя полезна. Особенно соя, это вообще считается тяжелой пищей, даже в аюрведе. Но мясо, это еще более тяжелая пища. Человек, который привык к тяжелой пище, он не может сразу облегчить свою участь. То есть пищеварение должно быть легким, понимаете? Должны быть калорийным и легким одновременно. Тогда у человека легкий ум. Но если человек тяжело трудится физически, то ему надо есть тяжелую пищу обязательно. Для тех, кто тяжело трудится, и для тех, кто отвыкает от мяса, соя – это как спасение. Человек должен есть соевую пищу, там соевые котлеты, вкус, чтобы повторялся мясной. И он в обед, все это в обед. Это же бобовое. Зерна и бобы, они связаны с умом. Соевое молоко, все это в обед. Кефир можно есть до 6 вечера пить, до 6 вечера. У вас есть таблица в книге «Законы счастливой жизни», таблица, когда какие продукты употреблять, в какое время, там все это есть. Дальше продолжаем, мы еще не все изучили. Следует знать, что свою самую активную деятельность нужно проводить с 12 до 6 дня. То есть в это время человек должен активно физически и психически трудиться. Труд – это означает деятельность на благо других. То есть ты отдаешь свою психическую энергию в это время, и солнце дает тебе силы это делать, потому что солнце в это время очень сильно, оно накопилось у нас в организме, и мы можем отдавать. В это время надо отдавать. После 6 часов вечера человек уже должен заниматься деятельностью, которая приносит не просто мы долг отдаем, а деятельностью, которая приносит счастье. Вот я читаю лекции, это деятельность, которая мне приносит счастье. Я это не делаю для того, чтобы вас загрузить какой-то информацией. Я хочу вам просто подарить счастье. Когда вы это поймете, тогда вы поймете мои лекции. Пока вы будете думать, что мы там грузимся, мы записываем. Я хочу вам подарить счастье. Знание — это самое большое счастье. Когда человек изучает что-то, он становится счастливым. В этом заключается цель моей деятельности. Поэтому я на лекции не устаю, я отдыхаю. Вот вы посмотрите на меня до лекции, посмотрите после лекции. Вы увидите, что после лекции я отдохнувший, свежий, такой счастливый. А до лекции я замученный, заморенный и так далее. Вы тоже должны быть такими. И значит, что вы лекцию правильно воспринимаете. Вот. Значит, в вечернее время не нужно есть картошку еще. Не нужно есть помидоры. Есть овощи, которые находятся в страсти. Они не дают человеку возможности отдыхать, расслабиться. Картошка и помидоры – это те овощи, которые нужно есть в обед. Их не надо есть вечером. Картошка увеличивает нарушение, дает солевого обмена, и соли накапливаются, камни могут образовываться. Помидоры дают нарушение пищеварения, огня пищеварения. Огонь пищеварения становится едким и разъедает органы пищеварения, если человек на ночь ест помидоры. Вечером. Ну, на ночь означает после шести. Наоборот, кабачки, патиссоны, баклажаны, свекла, орехи, вся тушеная зелень, вся зелень тушеная, все это можно есть в вечернее время. Еще гречка не относится к зерновым. Гречка? Нет. Гречка — это посленовая культура, ее можно есть и утром, и вечером. Yes. Еще пшено не относится к зерновым. Да? Да, это происходит днем. И все исследования, которые проводились по поводу коровьего молока, они связаны с дневным временем. Потому что современная медицина, она не знает, когда молоко надо пить корове. Коровье молоко можно пить только после того, как солнце теряет свою силу. Это после 6 вечера и до 6 утра. Вот в это время надо пить коровье молоко. И всю ночь этот казеин лежит и усваивается потом. То есть он будет усваиваться как раз, и его длительное усваивание молоко, оно как молока, как раз и дает возможность глубокого сна длительное время. То есть так объясняет аюрведа этот момент употребления молока. Но мы потеряли это знание, поэтому мы считаем, что его не нужно употреблять, это молоко. Что касается кисломолочных продуктов, то отрицать их лечебный эффект – это просто шизофрения. Просто шизофрения. Потому что кисломолочные продукты, они дают творог, дает человеку, восстанавливает нервную энергию. Он холодный продукт, но одновременно белковый. Он восстанавливает нервные ткани. Дальше сливки дают лечат гормональные функции. Женщина с бесплодием должна сливки пить каждый день. В течение дня причем должна, днем даже пить, не усваивается. Потому что там жира больше, чем в молоке, и они усваиваются уже. Дальше сметана дает и гормональные функции, и одновременно дает защиту, энергию защиты психической. Вот. Дальше сыр дает сыр силу мышцам и дает человеку иммунитет, иммунную защиту. Все молочные продукты обладают своей силой. Топленое сливочное масло дает самый чистый огонь пищеварения. Если у человека нарушены, у него воспалительные процессы в органах пищеварения, ему надо есть топленое сливочное масло, и одним им можно вылечить все органы пищеварения. Но это все до 12. Нет, топленое сливочное масло лучше всего есть в обед, да. А вечером лучше добавлять в пищу растительные масла. А утром лучше всего вообще масло. Или, я сказал, топленое масло утром можно тем, у кого проблемы вот с суставами, там, позвоночником, да? Кисломолочные продукты с 6 утра до 6 вечера можно есть. То есть, ну вот в это время. С 6 утра они слабо подслащенными и надо есть. а в обед их добавляют в разные блюда. Молочная пища считается самой благостной, когда ведическая кухня чем отличается? Там в каждое блюдо какой-то свой молочный продукт добавляется. И в результате благостные специи сладкие добавляются в каждое блюдо. В результате благостность пищи сильно возрастает. Это секрет ведической кухни. Но мы должны не отвлекаться от нашей темы, потому что она очень и очень сложна и важна. Теперь про засыпание поговорим. Значит, человек, который ложится с 9 до 10 вечера, он успевает в 10 вечера заснуть, и у него отдыхает нервная система. У него отдыхает нервная система и функции, мыслительные функции ума. Глубокие функции ума отдыхают с 12 до 2. Следует знать, что человек, который ложится в 12 часов вечера, ночи, он теряет постепенно, с годами теряет способность размышлять, мыслить правильно. И у него, так как у него нервная система устает, в усталое состояние входит, то напряженность его психическая становится все больше и больше и больше и больше. И человек, который позже 12 ложится, у него блекнут краски жизни. То есть, вот помните дети, как они воспринимают очень красочный мир. Вспомните свое детство, очень красочный мир. И мультики поэтому показывают, там такие все цветные, все такие птички летают. Это для детей. А для взрослых черно-белые такие показывают, бутылка такая. Это те, кто встает после, ложится после 12. Потому что ум в уме, вот в этом озере ума, вот там, где вода, там, где тонус ума, когда человек после 12 ложится спать, у него тонус, у него ил не укладывается, понимаете? В результате все взбудоражено, у него там вот этот вот ил плавает. И такой человек, мы смотрим же через свой ум на окружающий мир. И душа через ум смотрит, а в уме муть. И она видит все в очень плохом свете. То есть очень отрицательное восприятие мира. Он смотрит и видит во всех плохо, все плохо. Вот такое восприятие мира, понимаете? Когда человек поздно ложится спать, совы, такие совы, вот, совы и жаворонки. Вы можете быть совой, но орлом вы ни в любом случае не станете, понимаете, если будете ложиться поздно. Я вам сейчас кое-что объясню, это тайна. Дело в том, что тайна наказания времени заключается в том, что люди, которые встают до 12, которые соблюдают все законы времени, то есть они в будущую жизнь закладывают счастье и успех самого своего рождения. И рождение у таких людей всегда с 3 часов ночи и до 12 часов дня. Это означает, что человек в прошлой жизни соблюдал время, законы времени. Если человек рождается с 12 до 6 дня, то этот человек... У этих людей, которые рождены с 3 утра до 12 дня, у них самое, ну, они способны испытать максимальное счастье в утреннее время. И они способны очень много сил отдать духовную практику. Люди, которые родились с 12 до 6 дня, а их максимальная энергия уходит в деятельность днем, и они способны достигнть в деятельности много, в деятельности, в общественной, там, бизнесе, успеха. Те люди, которые рождены с 6 вечера и до 3 часов ночи, эти люди, они наказаны временем. Поэтому этим людям, им очень трудно заснуть вечером, очень трудно заснуть вовремя, у них возбуждается ум, и им очень трудно вовремя встать. В результате они постепенно становятся у-у-у-у-у-у-бум-ого. То есть они становятся совами, понимаете? То есть им очень трудно жить, у них большие проблемы. Вот, поэтому человек должен силой воли заставить себя вовремя ложиться спать, даже если у него нет такой внутренней возможности, по судьбе не дано. Ему хочется утром спать, а ночью трудиться. Это означает, что по судьбе не дано, но он должен заставить себя. Иначе он не будет успешным человеком в жизни, он будет страдать. Когда рождается интуиция у человека? В какое время интуиция рождается? Интуиция рождается утром. Это самый чувствительный, тонкий ум. Когда теряется интуиция у человека? Когда он не может предвидеть гибель близких людей, Да, когда он поздно ложится спать, у него теряется понимание, как жить правильно. У него ум совершенно становится тупым, мелким вот этим импульсом, которые дают знания о том, что может что-то произойти плохое, допустим. Женщина – это существо, которое защищает своей интуицией всю семью. И поэтому она вовремя говорит мужу, там, этого не делай, то не делай, она всем дает советы. Если женщина встает после, ложится после 12, она не сможет помочь своей семье никогда в жизни. То есть она пропускает то, что должно было, что она должна была почувствовать. У нее ум становится нечувствительным, грубым, он становится очень грубым, нечувствительным. Теперь очень важно знать, что свою жизнь нужно защитить от плохого влияния. То есть режим дня не только означает время соблюдать, нужно свою жизнь защитить от плохого влияния. И самая лучшая защита – это звук. Поэтому дома, веды говорят, всегда должна звучать благоприятная музыка. К благоприятной музыке относится не то, что там кто-то про время поет, там «старинные часы еще идут». То есть это не благоприятной музыкой является духовная музыка, понимаете? Музыка, которая приносит человеку, приносит человеку благо. Она защищает от всех воздействий. Если, допустим, у вас пьяный, ну, у вас вряд ли будут пьяные соседи, здесь немножко другой микроклимат. Вот. У вас не бывает, но в России бывают, там такое бывает, что не дай бог. И когда человек включает музыку постоянно в течение дня, и даже на ночь, чтобы тихонько играла, у него полная защита дома. Полная защита от плохого влияния. Он защищен. Никто не может на него плохо повлиять вообще. Полная защита. Да, тихонько играет. На реверсе сейчас есть магнитофены на реверсе. А? Даже в другую комнату. Если в вашей квартире где-то играет, этого достаточно, чтобы вы были полностью защищены. Нет. Любое другое воздействие не дает такого. Это горение. Свеча горит, она защищает. Но музыка защищает больше всего. Особенно, когда звучат молитвы, мантры в квартире постоянно. Да? Классическая музыка, она благоприятна, но она не является духовной. То есть она возвышает сознание, утончает его, но духовная музыка, она сжигает карму плохую. Когда, допустим, у вас нет силы, то духовная музыка за вас будет сжигать карму. Да? Это благоприятная музыка, но не духовная. Водопад. Оно все это успокаивает ум, но духовная музыка, она очищает его, не просто успокаивает. Вот это духовная музыка, что вы слышите. Может, любые молитвы, любой традиции духовной не имеет значения. Я выбрал вот этот голос этого человека, потому что я знаю, что этот голос приносит людям. Эта личность, он ездит по Индии, и он просто поет, он поет о Боге. Люди собираются тысячами, десятки тысяч, и у людей происходит изменение в сознании, их жизнь улучшается, то есть они плачут там на это. То есть он поет, интересно, что он во время пения, он сам сочиняет, ну как бы он поет о Боге, но это спонтанно происходит. Он может петь за, как бы, как разговаривать. Да, это удивительно. Есть, да. Вино-то кровал. Это, ну, это индийский голос, то есть они немножко потоньше у них голоса, у мужчин, у женщин. Ну, я не знаю, кто там поет на диске. Давайте дальше не будем отвлекаться. У нас есть еще о чем сказать, и у нас мало времени. Значит, следует знать, что ночное время является женским. И женская судьба, она вершится ночью. Дневное время является мужским. И мужская судьба вершится днем. Следует знать, что женщина, она в течение жизни теряет, если не сохранила. А мужчина копит, если способен. То есть женщина должна сохранить себя, то есть у нее ей дано с самого рождения все. И ночное время дает женщине возможность сохраниться. Если женщина не спит по ночам, она теряет женскую силу. То есть она теряет красоту, она теряет привлекательность, она теряет свое спокойствие женское. То есть она теряет возможность справиться с мужем, потому что с мужем можно справиться с помощью спокойствия, женского спокойствия, снисходительности, доброжелательности. Все это является энергией Оджаса, энергией Луны. Поэтому для женщины ночное время является крайне важным, крайне важным. Она должна обязательно защитить свой сон. Для того, чтобы защитить свой сон, существуют следующие моменты. Первое. В спальне должны быть только постельные тона. Никогда не должно быть ничего яркого там в спальне. Постельные тона означают лунные тона, очень мягкие. Вот, вот в этом зале, это лунный зал, то есть здесь очень мягкие тона, лунные. Вот это как раз вот такие тона должны быть во время лекции. Очень благоприятное место для лекции. Очень мягкие тона. Во время лекции должны быть такие тона, и в спальне должны быть такие тона. В спальне не должно быть никаких фотографий Бонни Эмов там и Бонни Эсов. Вот, то есть должны быть только фотографии, изображения святых и так далее. То есть в спальне должна быть благоприятная обстановка. В спальню не надо пускать посторонних людей там. То есть спальня — это место, где должен быть покой, счастье, там должна звучать духовная музыка и так далее. Следующее заключается в том, что через запахи приходит осквернение сознания. Поэтому в спальне не должны жечься благовония тоже. Запах должен быть. Есть специальные травы, которые очищают сознание. Благовониями сейчас считают любую палочку, которая вот длинненькая, которую можно поджечь. Но веды говорят, что это неправда, это не так. Благовониями могут являться только всего несколько видов растений. То есть это шафран. То есть можно шафрановые благовония, сандаловые благовония покупать. Дальше благовониями является ладан, мира, есть такое растение, тоже благовоние. Ну, лаванда еще может быть. То есть, ну, не так много, лаванду причем только вечером можно, она успокаивает. И не так много растений, которые можно считать благовонием, которые действительно очищают сознание. Все остальные, они могут возбуждать сознание, там, делать все, что угодно с ним. Когда запах едкий, противный, терпкий, когда вы подожгли благовоние, значит, это не благовоние, это что-то другое. Сейдж. Надо посмотреть мне, принесите. Есть, и это не только то, что я перечислил. Есть еще некоторые растения, они находятся в благости. Розы, розовые тоже благовония являются благовыми. Значит, надо жечь там благовоние, писать. Что уместить? Спальня самое важное, то есть надо постельные тона должны быть, значит, в квартире. Спальня самое важное. Да, спальня, надо как спальня должна. Вы должны понять, что крайне важно, чтобы ночью был отдых. Также, допустим, если сон слабый, женщина может ставить в изголовье кувшин с водой, со свежей. А у нее улучшается сон, водная стихия увеличивается в ее организме. Дальше, ну, то же самое, то есть я, то же самое. Молоко горячее на ночь обязательно надо пить. Всем благоприятно, то есть, но если сон глубокий, не обязательно кувшин с водой ставить. Дальше, спать лучше всего на восток, согласно Аюрведе, на восток лучше всего спать. Да, на север. Ну, можно на восток, можно, но только не на юг. Кто-то считает, что на север, кто-то на восток, разные школы, но только не на юг и не на север. Ой, не на юг и не на запад. Надо спать. Да, можно ароматично, но, понимаете, лучше всего запахи должны быть успокаивающими, не возбуждающими. Следующее, что важно знать, в спальне не должно быть таких растений, которые возбуждают ум. К таким растениям, например, относится герань. Герань возбуждает, она не успокаивает ум. Вот дальше ум возбуждают хвойные все растения, деревья там хвойные или там хвойные какие-то декоративные растения. Нельзя ставить в спальне. Хорошо, если в спальне растут благостные растения. Самое благостное растение – это роза. Розы в спальне должны быть неблагостными растениями. Там содержится энергия солнца и луны в розе. Солнце и Венера. Почему женщинам дарят цветы? Потому что в цветах содержится самое лучшее, что есть у мужчины, в розе содержится. И там содержится также энергия привлекательности женщины. То есть есть высшие мужские центры, низшие мужские центры, высшие женские центры и низшие. В низшем мужском центре находится планета Марс. Это планета мужская, связана с мужским половым влечением. Низшая женская энергия половая, то есть привлекательности женской, это Венера. Высшая женская планета – это Луна, и высшая мужская – это Солнце. В розе содержится Солнце и Венера. То есть мужчина дарит женщине розу, это означает, что даже если ты будешь проверять свои низшие планеты, я все равно рядом с тобой буду проверять свои высшие планеты. То есть это роза, это Солнце и Венера. Благостные. Вот, поэтому женщины любят розы. Да? Я не советую. Не советую, да. Кедровые орехи – это солнечные орехи, имеющие, несущие все солнечную силу. Лучше всего миндаль, там что-то такое помягче. Вы правы. Но орехи можно есть по вечерам. Но кедровые, они связаны с хвойными деревьями. Хвойные деревья связаны с солнцем. Есть солнечные деревья, это хвойные деревья, это солнечные деревья, мужские деревья. Они имеют мужскую силу. Есть женскую силу. Лиственные деревья, это имеют женскую природу, хвойные – мужскую. Поэтому, если женщина, чтобы спальня, это имеет женскую природу, поэтому там женские энергии должны быть усилены. То есть лунную энергию должна нести все спальни. А зал – это мужская энергия, там можно уже усиливать мужскую энергию. То есть солнечные цвета такие в зале, и хвойные там растения могут расти и так далее. Тонизирующий ум. Что касается режима дня, то я также хотел бы вам сказать, что важен также время укладывания, тоже очень важно ко сну. Дело в том, что сам сон – это уже такое бессознательное состояние. На него повлиять можно только во время укладывания. Человек должен очень быть дисциплинированным в том, чтобы перед сном, как обязательное явление, он должен просить прощения у тех, перед кем он чувствует свою вину, и он должен прощать тех, кто перед ним провинился. Это надо делать обязательно, это обязательная вещь перед сном. Когда человек это делает, то всю ночь, когда у него из глубины ума будет выходить плохая карма, она не будет соприкасаться с теми, кто должен принести ему плохую карму. Сейчас объясню. Дело в том, что те люди, которые виноваты перед ними, то есть все, с кем мы имеем отрицательную связь, эти люди являются марионетками в руках нашей судьбы. Они вершат нашу судьбу, то есть они будут нам творить то, что мы заслужили по судьбе плохого. И это самое опасное время – это ночь. Поэтому, когда человек ложится спать, и у него он не выбросил из головы, не простил, не попросил прощения, то ночью эта отрицательная связь очень сильно возрастает, потому что она происходит в результате влияния, автоматически в результате влияния плохой кармы. Человек с утра встает в очень ужасном настроении таком. И также вечером перед сном нельзя смотреть кошмары на улице Вязов, там всех этих Крюгеров. Вот это все, фильмы ужасов нельзя смотреть на ночь. Это вообще очень плохо. Вообще их очень плохо смотреть. Это они увеличивают негативизм в сознании. А на ночь тем более их нельзя смотреть. Это самоубийство фактически. Он портит свою судьбу, когда он это делает. Вот. На ночь надо смотреть что-то такое приятное, возвышенное. Там. Ну, в крайнем случае, спят усталые игрушки, книжки спят. Что-нибудь такое. Что-нибудь такое сладкое. Вот. Это в крайнем случае. Но лучше всего почитать житие святых, что такое возвышающее сознание, такие книги, вечером, в вечернее время. Детям надо тоже читать это все. Это очень важно, это означает режим дня. Аюрведа считает это самым важным в нашей жизни. Если человек не соблюдает режим дня, он портит свою судьбу. Если человек, допустим, питается неправильно, он просто забирает у тебя жизненную энергию. Вечером зерновые поел, все. В результате ночью будут токсины накапливаться. Есть три вида огня, которые переварят нашу пищу. Первый – огонь солнца. Второй вид – это огонь нашего тела и огонь ума. И третий вид – это огонь земли. Согласно ведическому знанию, какой из этих трех считает самым неблагоприятным огонь? Огонь земли, потому что там в глубине земли, там находится другая цивилизация, считается низшая цивилизация. А как адские миры, понимаете? И они питаются, их солнце – это ядро Земли, понимаете? Это их солнце, они оттуда тепло берут свое на тонком плане, и живут на тонком плане. Когда человек пищу переваривает ночью, зерновые, зерновая энергия, пища связана с умом. В результате, так как ум уже спит, луна, он получает силу от луны, он не участвует в пищеварении, он отключается от пищеварения. В результате пища будет перевариваться за счет энергии земли. И когда тонкое тело ума вместе с, для того, чтобы переварить пищу, энергию огня берет от земли, ум начинает проваливаться к ядру земли и проходит сквозь эти слои, где находятся низшие живые существа, где они там живут. Так называемые духи, привидения там и так далее. И он захватывает все это себе в мозги. Представьте, что у него происходит? Погоня горячей крови у него там в голове всю ночь. Усталость забыта. То есть у него нет сна, он постоянно гоняется за кем-то, сражается. Это значит, что у него пища переваривается за счет этих низших энергий, за счет энергии земли. Так Аюрведа считает, что это неблагоприятно очень. Неблагоприятно. Надо желать всем счастья тогда на ночь, чуть-чуть счастья пожелай. Как там поется? Это одно, да, это хорошо. Скажем всем спокойной ночи. Скажем всем спокойной ночи сначала. А потом глазки закрывай. Да? Вы согласны? Значит, прежде чем глазки закрывать, надо что-то сделать. Надо всем сказать, я желаю всем счастья или спокойной ночи всем. Понимаете? Тем, кто ложится спать, спокойного сна. И так далее. Итак, мы с вами этот вопрос разобрали. Что я упустил? Да, отрицательные последствия. Отрицательные последствия таковы, что если человек не ложится вовремя, то сначала рушится его возможность быть успешным в жизни, а потом рушатся его глубокие функции, поддерживающие здоровье. То есть такие болезни, как инсульт, инфаркт, они возникают в результате того, что человек проводит бессонные ночи. И я также хочу сказать, что наказание времени таково. Время наказывает человека таким образом, что он не может кушать вовремя, он не может работать вовремя, он не может жениться вовремя, он не может рожать детей вовремя, он не может вовремя выучиться, получить вовремя образование и т.д. и т.п. и дыр и пыр. Понимаете? Поэтому вы должны понять, что человек наказан временем становится только в одном случае, потому что он не хочет соблюдать его правила. И высшие силы говорят нам, мы можем вам дать силы для того, чтобы прогрессировать и быть счастливыми, но вы должны знать, как их получить. И веды описывают, как получить силы. Для этого надо дисциплинировать себя. Дисциплинировать себя – это не значит ночью бодрствовать, а днем спать. Дисциплинировать себя – это значит настроиться как антенна на гармонию с окружающим миром и понять, как хотят высшие силы, чтобы я жил. Они хотят, чтобы я ночью спал. Это и так понятно, потому что ум затормаживается к вечеру, сам собой. Зачем сопротивляться этому процессу? Днем надо бодрствовать. Максимальное время пищи приема должно быть время, когда все во всех странах мира говорят обеденное время. 12 часов дня. Надо есть в это время. В это время не надо работать, надо есть. В это время надо посвятить приему пищи, потому что в это время работа должна направлена быть на поддержание организма. Так вот, я к этому подхожу. Когда человек соблюдает все это, вот этот вот режим дня, его силы природы благословляют. В чем благословение заключается? Жизнь становится легкой. Пища переваривается сама, отдых происходит сам. Человек учит с утра, запоминается все само. Человек делает то, и все происходит само собой. Все это происходит само собой. Напрягаться не надо, куда девать энергию? Энергию надо девать на работу над собой, над своим характером. Как человек будет работать над своим характером, если он всю энергию истратил на то, чтобы сопротивляться ночному сну? Он борется с ночным сном. Потом он борется с солнцем, когда оно восходит, не дает ему спать. Потом он, когда поздно покушал, он переваривает. Вместо того, чтобы работать, он переваривает, потому что вся энергия ушла в живот. И он такой, вставай, проклятием заклеменный такой. Пытается глаза открыть, то есть сосредоточиться. Вот. Вот это вот означает дубизм. Дубизм. То есть, когда человек, он здравствуй, дерево, то есть не может понять, что есть гармония. В нее надо влиться, и все будет классно, все само собой будет происходить. И в следующей жизни ночью работать не будешь. Почему? Потому что находился в гармонии, тебе время дает подарок. Подарок означает счастливая судьба. Работать когда надо, спать когда надо, режим дня соблюдается полностью. Теперь, если судьба такова, у тебя нет работы, тебе приходится работать ночью. Ничего страшного, ты наказан временем, полет нормальный, все хорошо. Надо продолжать работать в ночные смены. Но знать, что это неправильно, надо понять это. И дальше что нужно делать? Нужно попытаться соблюдать остальной режим дня. То есть, по крайней мере, не спать, когда солнце восходит. Надо спать, когда оно уже после 12, то есть уже ближе ко второму половине дня надо ложиться спать. Вот, дальше кушать вовремя надо, то есть надо обедать в обед, чтобы был хотя бы в обеденное время и так далее. Но надо сильно хотеть жить правильно. Когда человек хочет, начинает искать, он начинает поднимать все свои связи. И в конце концов, когда он сильно хочет, его плохая карма сгорается, он все понял, и он находит себе хорошую работу. Пускай она будет меньше оплачима, но зато вовремя, зато он сохранит себе здоровье и жизнь, и судьбу счастливую. А? Что? Я тоже лечу людей. И не считаю, что я помогаю меньше, чем в больнице. Кто-то должен работать в госпиталях. Есть солдаты. Но человек не должен всю жизнь проводить в госпиталях. Я тоже работал на скорой помощи и так далее. Это все должно быть этапом жизни. Но если человек всю жизнь ночью работает, а днем спит, то это неправильно по отношению. Есть ответственность по отношению к самому себе, есть обязанности по отношению к обществу. Человек должен сочетать и то, и другое, иначе он потеряет себя. Это не значит, что он потерял себя, это не значит, что он сделал подвиг, понимаете? Это не подвиг. Надо все делать правильно. Это важно. Какие еще вопросы? Да? Там, где нет солнца, то же самое, смотрите. Северный полюс. Солнце в 6 утра тоже поднимается над горизонтом. Но оно не переходит черту, когда оно видно. И потом оно уходит вниз опять. И то есть цикл идет точно такой же, только этот цикл, он меньше по амплитуде, он не виден. Поэтому тот же самый режим дня. Пищеварение тоже у них просто более чувствительное к солнцу пищеварение. У них тоже огонь пищеварения повышается 12 часов дня, понижается вечером. Точно так же. Потому что, ну, конечно, ну, смотрите, допустим, в более северных широтах люди, они более чувствительны к специям, они стараются больше кислого вкуса, меньше острых специй класть. Если солнечные страны, там где больше южно, там больше специй и все прочее. То есть люди меньше чувствительны к солнцу, то есть они больше острое едят. Чувствительность к солнцу – это совсем другое пищеварение, но это тоже пищеварение. То есть и тот же самый режим дня, понимаете, просто другой уровень солнца. Все равно без солнца никто не проживет. Хоть на северном полюсе, хоть на южном, хоть на экваторе. Да? Особенность женского сна, если мать спит, и любой шорох ребенка тут же ей будет. Да, вот это означает, что мать должна до того, как она родила. Поэтому говорю, женщине очень важно спать ночью. Потому что ее то муж третирует, то ребенок. Вот, одно из двух. И поэтому у женщины, чтобы сохранить красоту, важно ночью спать, когда есть возможность спать. Потому что когда у нее маленький ребенок до 3 лет, она все равно так или иначе не сможет спать нормально ночью. Она теряет свой отжиг, она стареет в это время, у нее красота блекнет. Потом, когда ребенок уже успокаивается, его сон восстанавливается, его режим соответствует взрослому, то мать восстанавливается. Женщина, так как она связана с Луной, она отжиг быстрее набирает. Там муж начинает ее третировать уже. Ну, она теряет силу в это время, но все равно, то есть она, женщина лучше восстанавливается ночью, когда она спит ночью. А если она еще сама не спит, то как она будет ребенка потом нянчить по ночам? Он ей будет по барабану. Ребенок будет орать, потому что у матери силы отжаса не хватает ночью. Если у матери сила отжаса большая, ребенок всю ночь будет спать. Она его усыпит своей психикой, он успокоит его. Отжиг – это энергия женщины, энергия Луны, энергия спокойствия. Когда женщина подходит к своему мужу, он орёт, она подходит к нему за руку и уберет вот так. И он такой пшшш, такой бам. Это значит, что не отжига много, силы женской, спокойствия. Она говорит, ну что ты печалишься, что ты ругаешься, все будет хорошо. И улыбается. И он такой бам, готов. Все. Это означает силу отжига. Когда женщина не спит ночью, она не может, она начинает орать, она... То есть это уже отсутствие отжаса. Когда у женщины отжаса нет, мужчина домой заходит, она в двери. Стоять, туда не ходить, сюда не ходить, обувь туда ставить, это туда. Проходи вот здесь, по стеночке. Вот так, туда проходи, все. Уже остывает, быстрее на кухню кушать, быстрее, все, все надоели. Вот и понеслась, значит отжаса нет. Да? Какое ваше отношение к раздельному питанию? Это аюрведическое питание. Раздельное питание, оно нужно тем, кто имеет тяжелейшие хронические заболевания. И он не может вылечиться, у него снижено пищеварение, значит жизненная энергия снижена. Оно нужно только этим людям. Уринотерапия нужна только тем, кто уже умирает. Это последний способ лечения. Но мы с вами очень философы большие. Мы взяли и стали все раздельно питаться. То есть мы что, умираем что ли? У нас хронические болезни что ли у всех? Понимаете, раздельное питание, оно истощает ум. То есть человек должен одновременно в омед получить все эмоции. Каждое растение имеет свой характер. Когда человек кушает, характер растения объединяясь, дает гармоничный ум. Переваривание, пищеварение означает, что ум должен наполниться психической энергией. Каждое растение дает свой спектр психической энергии. Ведическая кухня очень многообразна разными специями. И ум становится многогранным. И ум дает многогранную защиту организма. Он дает, питает его. Вот. Если у человека очень ослаблена прана, психическая энергия, ему подходит сыроедение. То есть он начинает питаться свежими продуктами, какое-то время прану восстанавливает. Но потом он все равно должен вареную пищу есть, потому что вареная пища, она дает силу уму уже. То есть там специально энергия прана уменьшается в продукте, чтобы продукт соприкоснулся уже с умственной энергией человека, а не с праной, понимаете? То есть есть праническая пища, есть умственная пища. Если человек интеллектуальной работой занимается, он думает постоянно, ему праническая пища не подает, ему нужна вареная пища. Если человек двигается, активно живет, ему нужна праническая больше пища. Если человек больше физически работает, ему нужна белковая пища, там соя, там и так далее, сметана, сыр. Вот такие вещи ему нужно, если физический труд. Все зависит от того, какую энергию человек тратит, такая пища должна быть. Но следует понять, что мы не должны быть фанатиками. Понимаете, фанатики означают только сырое едим. Дальше только мочу пьем, больше вообще ничего не едим. Не, да. Вот, ничего больше не, только моча, все, больше ничего. Вот. Дальше раздельное питание, все. Фасоли есть, оказывается, углеводы, фасоль не ем. Только жир ем, только белок, только сахар, все, у меня раздельное питание. Это фанатизм, понимаете? Соки овощные можно пить в течение во второй половине дня, а фруктовые в первой половине дня. Фрукты могут есть до 6 часов вечера в тех, у кого сильный огонь пищеварения, у кого переизбыточное пищеварение, гневливость в характере. Они могут фрукты до 6 вечера есть. Вот те люди, которые имеют слабое пищеварение, фрукты должны до 12 дня есть. А те люди, у которых очень слабый сон, они должны... овощные соки пораньше заканчивать пить, там до 3 часов дня, допустим. Они возбуждают немножко ум. Я, знаете, я вообще не изучал. Знаете почему? Потому что это заранее, вот с самого начала ущербная вещь. Понимаете, кровь не может олицетворять всю психику. То есть тонкое тело ума, есть 12 знаков зодиака, есть планеты. Можно по планетам питание разделить, можно по знакам зодиака, но кровь, она не является характеристикой всего организма, понимаете? Она не может дать все об уме, по крови невозможно сказать все об уме. Питание должно соответствовать уму, а не телу. Да, кровь может сказать о всем организме физическом. И питание по группам крови дает силу физическому организму, но уму оно отнюдь силу не дает. Уму дает питание, связанное с планетами, связанное с режимом дня, связанное с вегетарианством и так далее. Если мы хотим в уме силу взращивать в разуме, тогда мы должны питаться в соответствии с законами, которые я вам сейчас описал. Где мы хотим силу взращивать, там и она и будет, понимаете? Я не могу сказать ничего плохого. То есть я не изучал все эти добавки, потому что я смеюсь над этим, мне это все смешно. Потому что есть пророщенные зерна. Это самая лучшая добавка, поверьте мне. Те же самые пророщенные зерна продают, их там переделывают, что-то там экстрагируют, втягивают. Допустим, у жены самое красивое — это глаза. Это не значит, что их надо вытягивать и мужу давать в отдельном виде, понимаете? Вот. Это ему не понравится. Ему нужно все вместе, понимаете? Поэтому самое лучшее — есть пророщенные зерна вместо там экстракта пророщенных зерн. Самое лучшее — пить расторопшу, есть расторопшу, а не экстракт расторопши, понимаете? Самое лучшее — есть специи, которые дают все витамины. Самое лучшее — есть естественные вещи, которые у нас есть, понимаете? И пищу разнообразить естественными продуктами, которые очень много могут дать вам, если вы их изучите. Когда мы начинаем изгаляться, и вот это все, вот эти добавки все, это хорошо. Я не говорю, что они плохие, они могут много вылечить всего. Но мы не должны забывать про то, что существует естественного. Поэтому я вот не использую добавки. Не использую. Но я не говорю плохо ничего о них. Я иногда там даже добавки мне кучу приносят, там целый чемодан добавок. Я человеку смешиваю их, там даю, он вылечивается от болезни. Ему правильно подбирают, что подходит, что не подходит. Вы их нюхайте все. Если запах подходит, значит, подходит вам эта добавка. Да? Витамины, ну иногда стоит, то вы поймите, что если вы питаться вовремя не будете, они у вас не усвоятся просто. Все равно. Да? статье в афише в прошлое время писали, что человеку на каждый определенный период есть свои цели и задачи. Если он не справляется, он начинает. Да, да. Спасибо, вы напомнили мне. Следует знать, что женщина должна родить ребенка с 18 до 30 лет хотя бы. Если она позже начинает, переносит на поздний срок, то у нее возможность родить, она становится, то есть время наказывает ее, возможность родить начинает таять с каждым годом. И она думает, у меня обычно у женщин до 45 нормально, да, можно родить. Но вы же не знаете, как время вас накажет. Если первый ребенок не был рожден вовремя, то способность рождать может сильно растаять до того момента, когда вы созреете рожать. Ну да, второго, третьего уже можно. Теперь дальше следует понять такие вещи, что учиться человек лучше всего учиться до мужчине до 25 лет, потом ему учиться становится сложнее. Женщине лучше всего учиться до 18, потом ей учиться становится сложнее. И уже замуж пора, а она учиться собралась. Как она будет учиться, если у нее мозги уже вываривается в другую сторону? Если человек, допустим, после 55 надо отрекаться от излишней деятельности, надо заниматься более духовным, чем-то возвышенным. Бизнес надо успокаивать, свой бизнес после 55. А мы наоборот бизнесом начинаем заниматься. В результате человек, у него силы тают. Он для чего бизнесом занимается? Чтобы детям осталось. Так детям духовность ваша должна остаться. Этим человек должен заниматься в этом возрасте. Если человек после 55 бизнес свой увеличивает, у него силы тают, ему этот делать бизнес становится тяжелее и тяжелее с каждым годом. А детям на самом деле нужно от человека, от родителей духовного, а не материального. Чем больше детям материального родителей дают, тем они больше наглеют, на шею садятся. И в результате родителям очень тяжело это делать, бизнес уже в преклонном возрасте, они уже из последних сил, а дети наглеют все больше и больше. Они видят, от папочки, от мамочки идут деньги, сами не напрягаются. В результате родители чем заканчивают такой бизнес в преклонном возрасте? Полным отчаянием. Они думают, господи, это неблагодарные существа. Они никогда не и дети никогда не оценивают такого подвига. Никогда. Вот если родители отрекаются от всего, дети начинают напрягаться сами, родители занимаются духовным, им советы дают хорошие, тогда все процветает. Всегда все нужно делать вовремя. И надо распознать это знание, надо раскрыть этот секрет. Когда что делать вовремя? Это очень важно. Это очень важно. Если человек в жизни своей, по периодам жизни не знает, как период протекает в жизни, то он просто теряет всю свою жизнь. Он теряет всю свою жизнь, все свое счастье. В любой момент можно начать меняться. Даже перед смертью. Когда человек все понял, следующая жизнь уже будет лучше. А? И в это естественно. Надо изучать, да? Но не надо углубляться сильно. Вот сколько вы учили, выучили для необходимости, и хватит. Не надо там и лезть в этот... В электронный, компьютерный английский, если он вам не нужен. Не надо туда-сюда. Я говорю об излишней учебе. Я не говорю о том, что учиться мы всегда должны. Но есть разная учеба. Бывает, человек от всего отвлекается и начинает только учиться. Понимаете? Я вам сказал, как надо. Я вам сказал, как надо, да? Теперь... Также мы должны знать, что существует наказание, которое заставляет нас делать не так, как надо. Эти наказания даже от государства могут идти. То есть, если у человека плохая карма, он попадает под это влияние. И он может в шахте там работать, это тоже плохая карма, под землей работать. Дальше он может то, все, то есть, может появляться всякие проблемы в его карме, в его судьбе. Но это не значит, что это прописано ведами. Понимаете, у нас здесь есть много чего такого. У нас есть много чего. У нас люди меняются местами в браке уже, понимаете? Веды говорят, что это такое, что это плохая карма. Но я не буду это на площади объявлять, потому что меня закидают тупыми яйцами здесь. Значит, надо уехать в другое место. Вы же уехали из России и не жалеете. Я жила в шахтовом городе, я